3. «Не могу понять», — сказал Ньюман, когда они на его веранде попивали с Джебом холодное пиво. «Откуда они берут средства?» «Кто это они?» — поинтересовался Николсон. «Наши братья. Народное ополчение в Небраске, Дакоте, Айове, милиция. Число протестных ополченцев растет, и, насколько я знаю, вооружены они неплохо. Мы отстаем, Джеб». «Кто это мы?» — не меняя тона, спросил Николсон. «Милиция Монтаны. Нас всего лишь несколько сот человек, мы не объединены, у нас нет какого-то координационного центра, а оружие... Если в семье есть карабин и дедовский револьвер, то в Монтане это уже вооруженная до зубов армия». «Деньги. Нужны деньги». «Деньги», — согласился Боб. «Мимо нас с тобой в банке протекают миллиарды, а мы можем лишь махать им вслед ручкой». Внезапно Джеб с грохотом опустил бутылку на дощатый пол веранды. «Салями, старина!» «Не понял». — нахмурился Ньюман. — Ты хочешь салями? — Хочу. И увидев, что Боб встает со стула, Джеб придержал его руку. — Не спеши бежать на кухню. — Послушай, какая идея однажды посетила меня в университетские годы? Идея аферы салями. — А, так вот ты о чем. — разочарованно протянул Ньюман. — Срезать настолько тонкие кружочки, чтобы палка колбасы не казалась уменьшившейся? 50% с одной транзакции, 30% с другой. Нет, не выйдет. Ну, в твоем варианте, конечно же, не выйдет. Старушка IBM отловит даже один исчезнувший цент. Подожди, а что ты имеешь в виду? Наши компьютеры обрабатывают в месяц сотни тысяч, порой миллионы транзакций. На каждую рассчитываются комиссионные, налоги и черт знает что еще. В результате получателю, да и налоговому управлению, приходят электронные деньги, цифры примерно в таком виде. Джеб достал авторучку, небольшой блокнотик и написал. Значок доллара. 4231.53.41. И прочитал слух. 4231 доллара 53 цента плюс 41 сотая цента. 41 сотая цента. Какой банк в мире сможет выплатить своему клиенту такую сумму? Даже 1 цент, пенни, понятно, но 41 сотая после того же пенни. «Делается мини-поправка в программе», — задумчиво произнес Боб. «Микропоправка. 0,05 строчек кода. Далее. Все десятые, сотые, тысячные доли процента округляются в сторону уменьшения, в данном случае до 53 центов». И даже если это будет 61 сотая цента, округление до целого идет тоже вниз, до тех же 53 монеток. «Но есть одно «но», — уныло заметил Боб. «Идея хороша, но в регулярных, месячных, квартальных, годовых балансовых отчетах компьютер рано или поздно покажет потерю нетто. Иначе говоря, баланс будет в минусе. Бип-бип, красный свет, поднять руки над головой, лицом к стене». «Да ничего подобного, если открыть счет и включить его в балансовый расчет всех этих нетто сумм. А кружочки с солями со сотен тысяч счетов и транзакций будут ложиться на этот счет. Срезая 0,5 цента с одной операции, умножая эту цифру на астрономическое количество подобных операций, мы получаем миллиарды на счете мистера Икс, капиталы которого, как вкладчик нашего банка, войдут во все контрольные подсчеты, и в результате нулевая потеря нетто сумм. Все сойдется до n-ного знака после запятой». «Ты гений! Джебедая! Мы должны выпить за твое здоровье. Я побежал за пивом. В холодильнике, кажется, есть еще пара бутылок».